Глава 11. Науму все происходящее было интересно. На все свое нынешнее положение он смотрел как бы со стороны, не веря до конца, что все, что сейчас происходит, происходит именно с ним, а не с кем-то другим. А ведь еще только немногим больше 2 месяцев назад он и думать не думал, что может попасть в число тех, кто будет охранять вместе с русскими бойцами важную для всей его страны колонну с гуманитарной помощью. И не просто с русскими бойцами, а с лучшими из лучших во всем мире спецназовцами. Во всяком случае, так ему сказал Михаил, когда они еще только добирались до Момбасы. Теперь, наблюдая за русскими парнями, Наум никак не мог отделаться от чувства, что он давно их всех знает. Они были настолько открытыми и дружелюбными, что невольно казалось, будто он общается с ними не каких-то 2 часа, а просто-таки целую вечность. Ему сразу понравились и веселый Андрей Жигановский с непонятным для Наума позывным «Цыган», и Игорь Зайцев с громким и красивым позывным «Пушкин». Науму вдруг очень захотелось пообщаться с этим смуглым и кудрявым серьезным парнем, но он постеснялся подойти к нему. Он даже позавидовал Гуго, который уже вовсю общался с цыганом. Но как общался? Больше жестами и отдельными фразами на русском языке, которым он, Наум, и научил товарища, пока они летели до Кении. Зайцев заметил, что темнокожий симпатичный африканец кидает на него заинтересованные взгляды. Сам подошел к нему и спросил по-французски. «Какой у тебя позывной?» «Доктор». Немного смущаясь, по-русски ответил Наум. «О, да ты говоришь по-русски!» — удивился и обрадовался Пушкин. «Толко немножко». Наум показал на пальцах, сколько мало он еще говорит и понимает русский язык. «Я еще толко учусь», — аккуратно подбирая слова, добавил он. «Отлично!» — одобрил Зайцев. «Будешь практиковаться, пока будем добираться до вашей столицы». Заметил он, для удобства сказав эту фразу на привычном для Наума французском. «Но я забыл книгу», — смутившись, признался Наум Пушкину, тоже переходя на французский язык. «Словарь, который мне дал Михаил», — пояснил он. «Ничего, я тебе буду вместо словаря», — пообещал Пушкин, и тут услышал в рации голос Калинина. «Ребята, по коням», — скомандовал лейтенант. Это означало, что Пушкин должен был вести квадроцикл перед своим звеном, а цыганы ехать замыкающим. «Была команда по местам», — хлопнув Наума по плечу, Пушкин ушел в начало колонны. Наум со своими товарищами должен был сегодня нести вахту на крыше средней фуры в звене. Ночь была жаркой и влажной, но наверху ощущался ветер и было чуть прохладней. «Эй, доктор!» — окликнул Наума Гуго, когда они втроем расположились наверху машины. «Как тебе показались эти русские парни? Мелитон говорит, что они хитрые. Мне же так не показалось. Как ты думаешь?» «Хитрые?» Наум задумчиво посмотрел на Мелитона. «С чего ты взял, что они хитрые? Хитрость — удел злых людей, а у русских спецназовцев лица хорошие, добрые, хотя и суровые по-своему. Они непонятные, но не хитрые». Подвел он итог своим рассуждениям. «Странные». «Странные?» — переспросил Мелитон. «Как это?» «Так, как бывают странными для нас все, кого мы еще плохо знаем», — пояснил Наум. «Когда я работал помощником доктора Ани Жозен в медицинском центре, она мне много рассказывала об обычаях русских. Она училась в России на доктора», — пояснил он, отвечая на молчаливый вопрос в глазах товарищей. «Расскажи нам все, что ты знаешь», — попросил Мелитон, и Гуга поддержал просьбу друга. В следующие полчаса Наума выложил все, что знал сам о русских и их необычных привычках и пристрастиях. «А еще они очень гостеприимны и готовы отдать последнее, что у них есть, чтобы помочь другому, кто нуждается в помощи», — закончил он свой рассказ. «Нам нечего дать русским в ответ на их подарки», — заметил Мелитон с явным сожалением в голосе. «Как это нечего?» — удивился Гуго. «У нас есть наши руки, которые мы готовы протянуть им в знак дружбы», — улыбнулся он. «Да, и наши сердца», — добавил Наум. Они долго молчали. Сказать друг другу им уже было нечего, и потому каждый думал о своем. «Интересно, что означает слово «цыган»?» — неожиданно прервал молчание Гуга. «Доктор, ты не знаешь, случайно?» «Нет, но я спрошу у Пушкина». «Пушкина? Это позывной того кудрявого парня, с которым ты говорил?» «Да, его зовут Игорь, а позывной у него как фамилия великого поэта русских». «А, так Пушкин — это фамилия поэта», — задумался Мелитон. «Наверное, хороший был человек этот поэт, если его фамилию берут себе для позывного», — предположил он. «Его дед был эфиопом», — сказал Наум, и оба товарища с удивлением и недоверием посмотрели на него. «Поэт Пушкин был черным?» — переспросил Гуго. «Нет, сам Пушкин был просто смуглым и кудрявым, таким как Игорь», — пояснил Наум. «Это его дед был из Эфиопии, он был арапом, так русские называли раньше всех черных из Африки». Наум рассказал все, что он узнал о поэте Пушкине в университете, и добавил: «Я читал его стихи, переведенные на французский, а теперь хочу выучить русский, чтобы читать их на русском языке». «Зачем?» — не понял Мелитон. «На русском говорят. Они звучат намного красивее, чем на всех других языках», — ответил Наум, и все трое замолчали теперь уже надолго. О чем думали Гуго и Мелитон, Наум не знал, а вот его мысли сейчас были далеки и от мысли о Пушкине, и от поэзии, и от прочей прозы жизни, которая текла мимо него в виде дороги и ее окрестностей. Он думал об Элизабет Луне. В первый день колонна ехала практически без остановок, вплоть до 10 часов утра. В 10 въехали в город Накуру, съехав с трассы А-104 в сторону, нашли подходящий для отдыха отель. Все звенья колонны в больших городах было решено объединять, так присматривать за ними, пока водители отдыхают, было проще. «Красота!» — разминая ноги после долгого сидения на квадроцикле, заметил Жигановский. «Эй, Кутузов! Отчего говорили, что даже помыться негде будет? У них тут все цивильно, как я посмотрю». «Это пока мы еще от большой цивилизации недалеко уехали», — заметил Ванюшин. «Дальше, особенно в Уганде, такой лафы тебе уже не будет, цыган. Так что пользуйся, пока есть возможность». «А я бы сейчас, не помывшись, завалился бы и дрых часов 9 подряд». Устало потянулся Тула. «Нет, надо срочно обучать наших темнокожих друзей водить наши грузовики, иначе мы так долго не протянем». «Вот 4 часа поспишь и начинай», — посоветовал Ванюшин. «Что начинай?» — не сразу сообразил Туманов. «Учить начинай», — усмехнулся прапорщик. «Раньше начнешь, раньше получишь желаемый результат». «Вот тут ты, Кутузов, прав», — согласился Тула и направился к кабине одной из фур. Спать с комфортом на задании спецназовцам не полагалось. Пока водители и русские спецназовцы отдыхали, охрану фур осуществляли армейцы ЦАР. Было решено, что после выезда из густонаселенных областей Кении, ближе к границе с беспокойной Угандой, африканцы будут меняться с русскими на квадроциклах. Основами вождения автомобилем овладели все гвардейцы, и научить их управлять несложными квадроциклами можно было всего за несколько часов. Наум сразу для себя решил, что будет в паре с Пушкиным, о чем он и попросил его при первой же возможности. Зайцев был только рад такой просьбе. «О чем разговор? Я только за. Будем с тобой русский учить, пока есть такая возможность. Согласен?» Еще бы Наум был и не согласен. Мелитона, как самого спокойного и внимательного, решили оставить наблюдателем на крыше. Но с условием, что Пушкин обучит его управлению разведывательным дроном. Мелитон даже загордился таким доверием к нему. Впоследствии он очень старался быстро вникнуть во все премудрости управления квадрокоптером и преуспел в этом даже лучше, чем любознательный Гуго. Тот, узнав, что его друга будут учить обращению с дроном, стал конючить и настойчиво просить цыгана научить и его. Цыган сначала никак не мог понять, что от него хочет этот маленький африканец, но Зайцев перевел ему просьбу Гугу, и тот согласился, хотя и не сразу. «Как я его буду учить, если я по-французски не говорю, а он по-русски ни бельмес не понимает? А ты ему жестами объясняй и наглядно показывай», — посоветовал Зайцев. «Объясни, что сложного ничего нет. Жми на кнопки да наблюдай за картинкой, которую передает птичка на экран, как в компьютерной игре». «Откуда у него навыки игры в компьютерные игры? Ты о чем говоришь, Игорь?» — недоумевал цыган. Но, как оказалось, Гуга все-таки такие навыки имел, так как в свое время он ходил к приятелю по школе резаться с ним в симуляторные игры, управляемые геймпадами или джойстиками. Поэтому он быстро сообразил, как нужно управлять дроном. Наум, напротив, учиться управлять техникой желанием не горел. Его вполне устраивало умение водить квадроцикл. Он вообще не очень-то разбирался в технике, так он и объяснил Пушкину. «Ну и ладно», — пожал плечами Зайцев, — «нет желания и не надо. Потом все равно вас после возвращения будут на управление дронами натаскивать. Тогда хочешь не хочешь, а придется научиться», — пояснил он. «Сейчас без беспилотников и дронов ни одна военная операция не проводится, так что смотри сам, а нам пока и двух учеников хватит». Следующей остановкой колонны был город Элдорет, пятый по величине и второй по значению после столицы город в Кении. От него до границы с Угандой больших городов уже не предвиделось, а значит и комфортных отелей будет не такой уж и большой выбор, вернее выбора не будет совсем. Последний отель на территории Кении был недалеко от приграничного городка Малабы. Но и он, по утверждению водителей, которые работали на фурах и часто оказывались в этих местах, всегда бывал перегружен. Считалось большой удачей снять там комнаты для отдыха. Так и произошло. Парковка и все пространство вокруг отеля были забиты фурами и грузовиками более удачливых дальнобойщиков. Пришлось колонне свернуть с дороги и проехать до реки, протекающей неподалеку. Соболев сначала не хотел отъезжать далеко от трассы, но некоторые водители, уставшие в дороге и роптавшие, что надо бы помыться и постирать потную одежду, стали самовольно сворачивать к реке. Пришлось скомандовать и всем остальным следовать в том направлении. Ответственный за всю колонну, Соболев не мог позволить ей разделиться. В этом случае уследить за всеми 33 фурами было бы сложнее. «Командир», — к Соболеву подошел сибиряк, — «у меня возникло ощущение, что за колонной наблюдают». Взгляд Соболева стал настороженно внимательным. «Подробней», — попросил он объяснить свои опасения Эдуарда Сосновского. Он не зря взял сибиряка к себе в первое передовое звено колонны. Выросший в семье лесничего, Сосновский порой мог заметить то, что не видел никто другой, даже самый опытный спецназовец. И дело было не в невнимательности остальных, а в особом чутье охотника, которое было дано не каждому спецназовцу и которое искусственным путем, путем тренировок и упражнений, не разовьешь. У сибиряка это чутье, похоже, было врожденным. Оно существовало на каком-то генетическом уровне, что ли? «Я этого хмыря еще дня три назад приметил», — начал докладывать Сосновский. Обратил на него внимание, потому что очень уж он долго крутился возле нашего каравана. К одному водиле подойдет и что-то спросит, потом через какое-то время смотрю, возле другого вертится. Вчера он так осмелел, что даже с Рошем о чем-то говорил. И сегодня смотрю, опять тут крутится. Один и тот же тип целых три дня рядом с нами. Это подозрительно. Соболев нахмурился, потом бросил: «Покажи мне его, но только так, чтобы он ничего не почуял». Сосновский осмотрел берег, и его цепкий и дальнозоркий взгляд снайпера выделил среди множества народа на берегу одну из темных фигурок. «А вон он стоит, возле задрипанного мотоцикла, в желтой майке и в джинсах, обрезанных по колени, в защитных очках, видите, метрах в 150 от колонны». Соболев присмотрелся в том направлении. который указывал ему сибиряк, и сразу же увидел невысокого худого чернокожего мужчину, который, кажется, делал вид, что его интересует река, а не грузовики неподалеку. Вячеслав задумался, потом спросил. Он близко к самим фурам не подходил? Сибиряк понял, что командир имел в виду. Этот тип мог заложить взрывное устройство под одну из машин. «Я не видел, но кто его знает?» — ответил Сосновский. «Ладно. Ты сможешь подойти к нему как можно ближе и сфотографировать его на камеру телефона?» «Я заметный очень», — конфузливо заметил крупный, как медведь, сибиряк. «Давайте я лучше кого-нибудь из гвардейцев попрошу. Ну, хотя бы этого маленького. Какой там у него позывной?» «Бифл», — подсказал Соболев. «Добро. Но только пускай он сначала переоденется во что-нибудь гражданское. Военная форма не самый лучший вариант для такого дела. Только давай шустрее, пока этот красавчик не заметил, что им интересуется». Сибиряк связался по рации с Пушкиным и спросил, не знает ли он, где найти Бифла. «Он с Буали несет охрану машин нашего звена, сидит на крыше на третьей с конца фуры. Мне он срочно нужен для одного дела. Найди, во что ему переодеться, и пускай идет к головному звену. Я его встречу. Приказ командира». На всякий случай добавил он, чтобы избежать лишних вопросов. «Понял. Сейчас сделаем», — ответил Зайцев. Гуго появился уже через 7 минут. На нем были только какие-то не по размеру большие шорты и кепка на голове. Торс оставался неприкрытым. Сибиряк скептически осмотрел одеяние Гуго, покачал головой, открыл рот и вспомнил, что по-французски он говорить не умеет, а Гуго ни черта не поймет, если ему объяснить что-то по-русски. «To speak English?» — на всякий случай поинтересовался он, но Гуго отрицательно покачал головой. Пришлось на помощь срочно вызывать по рации Ванюшина. Кутузов, которому сибиряк растолковал, что требуется от маленького Бифала, быстро объяснил суть задания. Потом Гуго показали, кого именно он должен сфотографировать, и выдали смартфон, показав, как им пользоваться. Чтобы не спугнуть подозрительного африканца, все сразу же сделали вид, будто заняты своими делами, но сибиряк исподволь все-таки наблюдал за шпионом, как он окрестил про себя молодчика на мотоцикле. Гуго же, как ни старался чего-то усмотреть, его так и не смог. И из-за этого стал нервничать. Почему-то решил, что он не сможет подойти близко к объекту съемок, а значит и не выполнит того, что от него требовали. Но все прошло благополучно. Гуго вернулся через 20 минут и с улыбкой протянул сибиряку смартфон. Посмотрев снимки, Сосновский остался доволен. Паренек отлично справился с заданием, фотографии получились четкими. Гуго даже сфотографировал номер, который был прицеплен к мотоциклу. Как потом выяснилось, номер был не кенийский. Мотоциклист прибыл из Уганды. Поблагодарив и отпустив Гуго, Эдуард пошел искать командира. «Вот он, наш красавчик», — протянул он смартфон Соболеву. Тот просмотрел фото и, отдавая обратно телефон, сказал. «Отправить фотографии всем нашим, пусть понаблюдают за дорогой. Скоро граница, и нужно будет проходить хотя и формальный, но досмотр. Пусть проследят, будет ли этот молодчик крутиться рядом с грузом в это время». «Понял», — ответил Сосновский и сразу же принялся рассылать и фотографии, и пояснения к ним. На подозрительного парня на мотоцикле обратил внимание не только сибиряк, но и еще один из охранников колонны. Он видел и то, как Гуго послали сфотографировать африканца. У него были свои догадки насчет этого парня из Уганды, но делиться своими мыслями с кем бы то ни было он не торопился. Ему было куда интереснее пока что просто понаблюдать за тем, как будут разворачиваться дальнейшие события, чем вмешиваться в них.